Глава 10. Едва Гавриил Романович вошел в преподавательскую, на него обрушилась колонна. «Вас-то мне и надо! Где вы скрываетесь?» А он нигде и не скрывался. «Пишите скорее соцобязательства, у вас одного не написаны». А Гавриил-то Романович радовался, что о нем в этом году, похоже, забыли. Видать, все взяли обязательства, пока он отсиживался дома со сломанной рукой. Он попытался уклониться, впрочем, довольно вяло, понимая, что капитуляция неизбежна. «Да ну что я буду писать? Я же не забойщик, чтобы мне вдвое больше угли нарубить. А что писали в прошлом году? Вот и напишите снова». Ежегодная мука. Не решается Гавриил Романович отказаться категорически, что никому эти соцобязательства не нужны, что все эти обязательства, соревнования, почины — пустые ритуалы, что-то вроде социалистической заутренней, которую служат жрецы из парткома. Кормится потому что от коммунистических молитв. И ведь никому никакого вреда от того, что подпишет он эти липовые обязательства. Не дано же. А чувство унижения остается, чем-то, видать, подпись под обязательством сродни подписи под доносом. Расписывается человек в своей слабости, покорности. А кто писал в свое время доносы? Наверное, не столько подлецы и честные идиоты, сколько слабые люди, на которых как следует надавили. Такое же унижение испытывал всегда Гавриил Романович, приходя на выборы и покорно опуская бюллетень с фамилией заранее назначенного депутата. Но от выборов в последние годы он приспособился уклоняться, и ничего, последствий никаких, все-таки, значит, ослаб режим. А от обязательств не уклонишься. Здесь, на кафедре, каждый на виду. Ну, не знаю я, что писать. Работаю я, и больше ничего. «Да что вы, я не знаю! Приходится уговаривать, как девицу!» Колонна навалилась ему на плечо своей горячей тушей. «Вести занятия на уровне новых методик вы должны. Вот вам и пункт. Давать дополнительные консультации слабым студентам». Колонна наваливалась все сильнее, вот-вот задавит своим пышущим мясом. «Так все дают». «Вот и прекрасно! В дружину ходите! В колхоз, если пошлют, поедете! Столько пунктов, что прямо сами скачут!» Наверное, в прошлом веке, когда церковь была государственной, благоразумные жены точно так же уговаривали своих скептических мужей. «Чего с тебя убудет раз в неделю сходить к обедне? Мало ли чего ты думаешь, но если принято, все ходят, архиерейский хор поет прекрасно, вот и считай, что сходил на концерт». Так там хоть хор пел. Написал, конечно, Гавриил Романович, куда ему деваться, даже и не только потому, что глупо раздражать партком, когда через год ему предстоит переизбираться по конкурсу на ассистентскую должность, в последний раз перед пенсией. Все пишут. И потому все почувствует себя словно бы оплеванными, если он один захочет быть принципиальнее других. Никто не верит, но все пишут. А он что же? Чистеньким хочет быть. Написал. Колонна удовлетворенно прибрала амбарную книгу с соцобязательствами кафедры, между прочим, такого же формата, как Гаврилиада. «Ну вот, а ты боялась, дурочка, надеваешь штанишки». Колонна не может без сальностей. А Гавриил Романович подумал, что принуждение к бессмысленным обязательствам действительно чем-то схоже с принуждением к сожительству. Не с грубым изнасилованием, а с начальственным принуждением. Хочешь квартиру, хочешь повышение, снимай штанишки. Подошла Нинуша, единственная и молчаливая свидетельница состоявшегося совращения. Гавриил Романович ожидал сочувствия, но, похоже, Нинуша не заметила в происшедшем ничего противоестественного. Интересно, если бы написала она, что обязуется вступить в контакт с гуманоидами, кто-нибудь бы заметил? Кто-нибудь читает, какие там пункты скачут, как блохи? Или достаточно того, что обеспечен стопроцентный охват? А у меня, вы не слышали, Мариночка сбежала из дома. Я ее не отпускала, а она все равно уехала. За снежным человеком. О, Господи, со снежным человеком? Не дослышал Гаврил Романович. Что значит другая эпоха? Раньше с офицерами убегали, особенно если гусар. Но снежный человек в чем-то и получше. Не расслаблен цивилизацией. За снежным, добродетельно поправила Нинуша. Знакомые собрались в экспедицию. У нас, знаете, официально снежного человека не признают. Поэтому мы сами, за свой счет во время отпуска. В прошлом году они ездили за тунгусским метеоритом, а теперь за снежным человеком. Шансов очень много, потому что в прошлом году в тех местах местные продавали его шкуру, а официальным экспертам приказали признать, что кожа леопардовая. Это на Памире. Люди-то все хорошие, но я не отпускала, потому что она никогда не ходила по горам, а им нужно добраться в самые дикие места. Я понимаю, что интересно, но когда совсем без тренировки, а она все-таки сбежала. Да уж. Тем более зима на носу, а наверху в горах уже, наверное, все засыпано. Не сезон для альпинизма. Они же не альпинисты, не эти верхолазы бесполезные, они для науки. Летом он поднимается совсем высоко, а зимой спускается в долины, и следы видней на снегу. Их лидер очень умный человек. Да уж, конечно, чтобы столько лет не поймали, особенно сейчас, когда такая техника, надо быть умным. Нет, я про лидера группы, с которой Мариночка. Кужель. Не слыхали? Он дизайнер. Оформлял ресторан в новой гостинице для интуристов. Как ее? Рядом с вами. В гавани. Я как-то не хожу по ресторанам, тем более для интуристов. Туда ведь и не пустят, все равно как негры в Южной Африке. А Мариночка была очень импозантна. Кужель ее пригласил на открытие. Он мог бы отдыхать и в антуристской системе. У них ведь везде очень импозантные гостиницы. И в Сочи, и в Ялте. А он каждый год ездит в отпуск за свой счет в экспедиции. У них вся группа такая. Подвижники. Чего же вы тогда волнуетесь? Мариночка ваша избежала не столько за снежным человеком, сколько за Кужелем. Если отпускаете с ним в рестораны, отпускайте и в экспедиции. Одно другого стоит. Как же ей не сбежать, когда и художник, и подвижник, дизайнер. Тем более, художник и правда звучит как-то простовато, то ли дело дизайнер. Борода, небось, как у пророка. Да, ему очень идет. Вот видите, все-таки опасно по снегу без дорог. Гавриил Романович и видел Танинушину Марину всего раз или два. Ну, симпатичная, как почти все молодые девочки. И вдруг почувствовал что-то вроде ревности. Если не к снежному человеку, то уж к неизвестному Кужелю точно. Много их сейчас развелось, новых пророков, за которыми молодые девочки бегут хоть в тундру, хоть на Памир. За Гавриилом Романовичем ни одна не сбежала, даже в Крым или Усть-Нарву. Из тех, кого хотелось соблазнить за собой. Другие-то бы и рады, но те не в счет. Новая профессия появилась — охотник за химерами. И какая заряженность, какая вера! Видимо, простая правда не вдохновляет, реальность скучна. Зато что может быть увлекательнее погони за химерами, которые вечно манят и вечно отодвигаются, как горизонт? Земные религии галакту представляются очень забавными. Как проявление первобытного мышления, они даже трогательны. Нам даже трудно вообразить, какая бездна отделяет современное человеческое мышление от мышления нашего обезьяньего предка. И когда-то, в начале очеловечивания, появление первых мифов означало зарождение абстрактного мышления. Животное по-своему знает видимый ему мир, даже лучше человека, различает следы, предчувствует изменения погоды по малейшим признакам. Но животное не задается вопросами «откуда» и «почему». Это чисто человеческие вопросы. И мифы о богах — суть первые человеческие ответы на загадки бытия. Мифология — это первый детский лепет человечества. А первый лепет есть громадный этап в развитии личности. Но все хорошо в свое время. И взрослый, продолжающий лепетать как младенец, является собой зрелище жалкое. Всякая религия интересна и вызывает уважение в своей цельности, в своей наивности. Еще в прошлом веке множество людей верили буквально, что мир сотворен примерно 7000 лет назад, что творил его Бог в 6 дней, что Христос зачат непорочно, что существует рай с ангелами и ад с чертями и сковородками. Религия не приспосабливалась. Она была цельным мировоззрением. Сейчас она приспосабливается самым жалким образом. Она признает, что мир существует миллиарды лет. Одни творения истолковывает как геологические эпохи. Вокруг фундаментальных религий развелся мелкий религиозный разврат. Верят во все сразу. В языческих домовых, в христианских святых, в спиритизм, в астрологию, в летающие тарелки и Бермудский треугольник. Появилась околонаучная мифология, по которой Христос, Будда и Магомед не то инопланетяне, не то мощные экстрасенсы. Что угодно, лишь бы уйти от скучной реальности. И не важно, что в свое время ортодоксальная церковь преследовала тех же астрологов, не говоря уж о язычниках. Нынче все смешалось и все годится. Причины неомистицизма в разных странах различны. У нас прежде всего массовое отвращение к марксизму, вбивавшемуся в головы насильно десятки лет. Разочарование в науке, которая не принесла обещанного быстрого счастья. На Западе ужас перед моральной деградацией, терроризмом, наркоманией. И везде распространенные заблуждения, будто религия лежит в основе морали. Как жалки люди, которые не способны прожить без догм, которых страшит свобода мысли, которым Ленина нужно срочно заменить Христосом, а капитал Маркса — Библией. Кстати, после революции точно такая же операция уже была проделана в нашей стране, но с противоположным знаком. Тогда в одночасье Христа заменили в слабых головах Лениным. Наверное, и прототип Христа был замечательным человеком. И Ленин был замечательный человек. Но самого замечательного человека нельзя превращать в непогрешимого Бога. Одинаково аморален Бог карающий и Бог награждающий. Обесценивается нравственность, которая покоится на принципах награды и наказания, рая и ада. Добрые поступки, если они совершаются ради спасения души, превращаются в обыкновенную сделку. И сделку необычайно выгодную, приносящую 1000-процентную прибыль. Можно говорить о полезности религии для людей грубых и примитивных, которых только страх перед Божьей карой и может удержать в каких-то рамках. Но нельзя же путать этот прагматический религиозный обман с истиной. Подлинная нравственность — это соизмерение своих поступков с благом всего человечества, всей Земли, всей Вселенной. Истинная нравственность не требует себе в награду вечного блаженства. Слабые души будут всегда. Они будут искать утешения в вере в загробную жизнь, будут надеяться на свидание с умершими близкими, не смогут принять мысль о полном личном уничтожении. Очень хочется получить воздаяние по заслугам. Во взрослом человеке жив маленький мальчик, верящий во всесильного и всезнающего Отца. Маленькому слабому человеку необходим всесильный Бог. Поэтому религия будет всегда. Но какое это имеет отношение к истине? Ватина вошла и как-то особенно грохнула на пол сумки с продуктами. Гавриил Романович убрал Гаврилиаду. «Ходишь-ходишь, таскаешь-таскаешь», — послышалось из прихожей. И Антон кое-что приносит, и уж тем более Гавриил Романович, а все равно Ватина таскает пудовые сумки. Что там у нее? Гавриил Романович нарочно вышел посмотреть. «Таскать, не перетаскать», — с вызовом повторила Ватина, теперь уже в лицо мужу. «И зачем?» «Картошка, вот зачем. Я 2 дня назад принес». «Ты не ту принес, и с той половину выкинуть пришлось». «Вот именно». «Все принесут не ту». «А чем отличается та картошка от не той?» «Тем, наверное, что Ватина будет несчастна, если все принесут, сделают, приготовят без нее. Но и от того, что она непрерывно таскает, убирает, готовит, она тоже несчастна. Направо пойдешь, налево пойдешь, туда и туда одинаково плохо». «Этого Гавриил Романович не может понять». Или таскай и не сетуй, или разреши таскать другим. Да чем же не ту? Из нашего же магазина. Тебе вечно подсунут не ту. Подсыпят, видят, с кем имеют дело. Таскаешь, таскаешь, и слова благодарности не услышишь. Слова ей нужны. Вот уж совсем смешно. Раз они с Антоном едят, значит, благодарны и всегда говорят спасибо, вставая из-за стола, не забывают. Слова не услышишь, как с немыми живешь, молча едят, молча спят. Ты хоть сказал в последние 10 лет, что любишь меня? Неужели этого ей надо? Ненужных слов? Да раз он живет, не уходит и не разводится, значит, как бы молчаливо подразумевает, что любит. Значит ли? А как же мечтание о точенных фигурках, о волосах, водопадом спадающих на плечи? «Дурочка ты, Ватина!» — заставил он себя заговорить. «Неужели ты не понимаешь?» Если бы он был настоящим ученым или настоящим художником, он бы сказал сейчас: «Да тем, что я творю, я объясняюсь тебе каждый день, я же вдохновением обязан тебе». А что он может сказать в своей обыкновенности? «Неужели ты не понимаешь?» «Все я понимаю, что нашел себе домработницу». И с этими злыми словами она заплакала. Нос покраснел. Слезы пополам с размазавшейся тушью потекли по толстым щекам. Чтобы не видеть этого, он притянул голову Ватины к плечу, и она упрямым движением теленка уперлась лбом ему в ключицу. «Дурочка ты! Таскаешь, таскаешь, хоть бы слово! Но неужели ты не понимаешь, когда ты в последний раз говорил? Бывают песни без слов, как у Мендельсона, а бывают слова без слов. Не надо мне таких мендельсоновских штучек. Без слов не песня. Таскаешь для них. Я думал, ты понимаешь. Конечно же, я тебя люблю. Ему сделалось неловко от вымученности своих слов. А она посопела и затихла. Неужели поверила? Неужели так легко поверить?